Тихонько движется мой конь по вешним заводям лугов, и в этих заводях огонь весенних светит облаков, и освежительный туман встает с оттаивших полей, заря, и счастье, и обман, как сладки вы душе моей. Как нежно содрогнулась грудь над этой тенью золотой, как к этим призракам прильнуть хочу мгновенною душой. 1862 год.